часть вторая. Даже если ключ мне принес не сам Гермес, все боги Эллады обо мне заботились, потому что я выехала из Афин живой, более того, неповрежденной. Было несколько скользких моментов. Чистильщик очень хотел заняться моими туфлями, бежал и цеплялся за машину. Я бы обязательно его сбила, трогаясь, если бы не забыла нажать сцепление. Однажды, когда я осторожно поворачивала с площади Омония на улицу Святого Константина на 10 милях в час, крепко прижавшись к левому тротуару, мне навстречу, очертя голову, вылетело такси по неправильной стороне. Его уверенно наглое поведение заставило меня дальше ехать значительно правее. Потом я припиралась на узкой улице с двумя пешеходами, которые слезли с тротуара без единого взгляда в моем направлении. Откуда я могла знать, что это улица с односторонним движением? Мне тогда помогли тормоза. Хуже было с осликом цветочника, но я задела только цветы. Его хозяин оказался очаровательным, отказался от денег, которые я поспешно протянула, и фактически подарил все вышибленные из корзины растения. Учитывая все, люди очень добры. Единственный действительно неприятный человек — мужчина, который плюнул на капот, когда я задумчиво выезжала из-за застывшего на остановке автобуса. Незачем было так уж проявлять свой темперамент. Я и тронула-то его чуть-чуть. К тому времени, когда я выбралась на главную дорогу из Афин вдоль священного пути, выяснились две истины. Во-первых, оказывается, несколько недель на старом Хилмане Элизабет по деревенским дорогам Англии, Филипп, естественно, никогда не позволял мне прикасаться к своему автомобилю, не совсем адекватная подготовка к поездкам по Афинам на странной машине, у которой руль с левой стороны. Во-вторых, у облезлого лимузина обнаружился неожиданно мощный мотор. Если бы не его древний вид... Если бы это оказался один из лоснящихся трансатлантических монстров, которые используются в Афинах как такси, я бы и не подумала сесть за руль, но его внешность меня успокоила. Почти родной старый Хилман. Через 3 минуты обнаружилось, что он трогается с места, как реактивный самолет, а ко времени, когда я осознала его неограниченные возможности, как орудие убийства... Было слишком поздно. Я двигалась с потоком транспорта, и безопаснее казалось не вылезать. Угрюмо уцепившись за руль, я периодически перехватывалась руками, когда вспомнила, что рычаги справа, и молилась всем олимпийцам. Судорожными рывками и тычками, ужасаясь и извиняясь, я прокладывала путь к пригородам и, в конце концов, повернула на широкую двойную дорогу к Коринфу. После тесных сверкающих улиц она показалась относительно пустой. По этому священному пути вдоль моря древние пилигримы шли с песнями и факелами отмечать мистерии в Элевсисе. По правой стороне — священное озеро Деметры. Через залив слева лежит остров Соломеи, как утонувший дракон, а там, вон там, Фемистокл разбил персидский флот. Но я не смотрела ни направо, ни налево, не хотела еще раз переживать разочарование. Нечего и пытаться увидеть тут призраков, они давно исчезли. Священный путь бежит широкий и прямой. Асфальт немного плавится на солнце между цементными и металлургическими заводами. Священное озеро заросло травой и шлаком. В заливе лежат ржавые корпуса танкеров. Винно-темная вода отражает сложные алюминиевые сооружения. Сам Элевсис превратился в грязную деревушку, почти скрытую клубами цементной пыли. Я смотрела на дорогу, сосредоточилась на автомобиле и ехала, как только могла, быстро. Скоро промышленная зона закончилась, дорога сузилась и побежала от пыли под безжалостным сентябрьским солнцем, отбежала от берега и завелась между полями с красной землей, усаженной оливками. Маленькие коробочки домов совершенно бессистемно припадали к ней между деревьями. Загорелые худые дети в лохмотьях смотрели на меня, стоя в пыли. Куры, собаки, ослы пробирались вдоль края дороги, наполовину скрытые тяжелым грузом хвороста. Высокая повозка с виноградом проехала по проселку перпендикулярно дороге. Бакамула и грозди одинаково матово светились, туманно сверкали, воздух пах теплом, навозом, пылью и урожаем. Солнце нещадно палило. Когда у дороги появлялись деревья, тень падала, как благословение. Было немногим больше полудня, и жара наводила ужас. Жизнь облегчали только ветерок от движения машины и кроны огромных олив, облаками проплывающие между дорогой и раскаленным небом. Мало кто ехал по такому пеклу. Я решила полностью использовать преимущество временного затишья, наслаждалась уверенностью и даже безопасностью, начала чувствовать машину и категорически не желала думать о содеянном. Ну, приняла дар богов. А результаты пусть проявляются, когда я попаду, если попаду, в Дельфы. Если я попаду в Дельфы. Моя уверенность в себе равномерно возрастала, пока я двигалась среди одиночества, окружающая среда становилась все более дикой и красивой, а дорога выбралась из-под оливковых рощ и полезла в горы. Она даже пережила серию пугающе крутых поворотов с уклоном к плоскости полей Бьотийской равнины. Погубил ее автобус. Рейсовый автобус из Афин я догнала на половине до отвращения прямой дороги, рассекающей равнину. Он был маленьким, безобразно выглядел, вонял и тянул за собой 50-ярдовый хвост пыли. Его распирали люди, ящики и разнообразные живые существа, включая кур и, по меньшей мере, одну козу. Я аккуратно сместилась влево и пошла на обгон. Автобус, который уже расположился на середине дороги, уверенно взял левее и поехал чуть быстрее. Я вернулась обратно, глотая пыль. Он опять двинулся ровно по центру с бестолковой скоростью 30 миль в час. Через полминуты я попробовала еще раз. Аккуратно подобралась к его заднему колесу в надежде, что водитель меня увидит. Увидел. Резко увеличил скорость, перекрыл путь, четко зафиксировал меня сзади себя и благодушно вернулся на старое место. Выкашливая пыль, я старалась не обижаться, убедить себя, что он нашутится и благополучно меня пропустит, но руки начали сжиматься на руле, и что-то нервно задрожало в горле. Если бы Филипп вел машину, да с ним бы ничего и не случилось. Женщины-водители на дорогах Греции — законное развлечение. Мы миновали табличку, сообщающую по-гречески и английски. Фивы — 4 километра, Дельфы — 77 километров. Если придется ползти за ним всю дорогу... Новая попытка. На этот раз я начала решительно гудеть. К моему удивлению и благодарности он послушно съехал вправо и замедлил ход. Дрожа, как струна от нервной концентрации, я увеличила скорость и устремилась в щель как раз подходящего размера между автобусом и высоким обрывом сухой осыпающейся земли. Не вышло. Гнусный нахал дернулся, зарычал и поехал наравне со мной. Мы с машиной могли бы его обогнать, но щель сужалась, и я испугалась. Потом он взял резко левее. Не знаю, собирался ли он действительно спихнуть нас с дороги, но когда его грязно-зеленый бок начал к нам приближаться, мои нервы не выдержали. в чем водитель был уверен заранее. Я нажала на тормоза и еще раз осталась позади в облаке пыли. Впереди появились первые разбитые дома Фив. Там, где Антигона отправляла слепого Эдипа в изгнание, старики сидят под солнцем на бетонной мостовой рядом с газовыми насосами. Игра в трик-трак, который они отдают час за часом, вероятно, самая древняя вещь в Фивах. Где-то есть фонтан, возлюбленный нимфами. Все. Но без малейшего намерения скорбеть о судьбе легенд, я не думала об Эдипе и Антигоне, даже о Филиппе и загадочном Саймоне или о жалкой прелюдии к моим приключениям. Я с ненавистью устремила глаза вперед. Ничего не оставалось в жизни, кроме желания обогнать проклятый автобус. Со временем появился шанс. Кучка женщин просигналила ему остановиться, и он замедлил ход. Я тащилась, скосив глаза налево, потные руки на руле, нервы на пределе. Он встал ровно посередине дороги и не оставил места для объезда. Стоп! Когда он, наконец, тронулся, руки мои так тряслись, что я не могла повернуть ключ. Через заднее стекло моего удаляющегося врага на меня смотрело молодое лицо, расколотое широкой усмешкой. Когда мотор завелся и машина поехала, юнец сказал что-то назад. Еще физиономия с улыбкой уставилась на меня, и еще. Вдруг, так близко позади, что я чуть не слетела в кювет, со страху раздался сигнал. Когда я автоматически сместилась к краю, вперед с ревом вырвался джип. Колеса вспенили пыль. Он помчался дальше прямо в зад автобусу, а гудок его выл сиреной. Я мельком увидела девушку-водителя. Молодое смуглое лицо, прикрытые ресницами глаза, утомленный мрачный рот. Она откинулась назад, вела джип с небрежным, почти оскорбительным мастерством. И кто бы там ни сидел за рулем, автобус уступил дорогу, галантно вильнув вправо и оставаясь там, пока она пролетала мимо. Не то чтобы я сознательно решила ехать за ней, даже до сих пор не знаю, нажала я на газ нарочно или искала тормоз, но что-то на меня нашло. Мой лимузин рванулся вперед, проскочил в нескольких дюймах от жалкой переполненной развалины и понесся в кильватере джипа. Два колеса на дороге, два поднимают достаточно пыли, чтобы указать дорогу в Фивы детям Израиля. Мне до сих пор плевать, как там справился автобус, я даже не посмотрела в зеркало. Я пронеслась через Фивы и роскошно спикировала на неправильную сторону проезжей дороги, ведущей в Ливадию и Дельфы. Рука Гермеса, покровителя путников, не оставила меня, хотя в Ливадии конская ярмарка своими праздничными побрякушками заполонила улицы. Потом мне ничего не препятствовало, кроме маленьких караванов сельских жителей, движущихся на ярмарку верхом, и толпы цыган, настоящих из Египта, кочующих с мулами и пони, покрытыми яркими одеялами. Вскоре после Ливадии пейзаж меняется. Неумолимые банальности Аттики, фотоальбомное процветание равнин остаются позади и забываются вытесняемые горами. Дорога возносится и вьется между великанскими ребрами бурых гор, ломающих природу на складчатые обрывки. У подножия в безводных равнинах мертвые потоки корчатся, белея в одиноких постелях, как сброшенные шкуры змей. Сухие склоны покрыты желтеющей порослью сгоревшей травы, обломками камней и раскрошившейся почвой. Все растут горы, обнажается земля, раскрашенная широкими мазками в различные оттенки, от красного через охру к темно, а потом рыжевато-коричневому цвету львиной гривы, И все это горит, озаренное безграничным прекрасным светом, а вдали тень горного массива, не пурпурная, не голубоватая, как в обычных странах, а ярко-белая, величественный серебряный лев Парнас, жилище призраков старых богов. Лишь однажды я остановилась отдохнуть, чуть не доезжая Ливадии. Дорога поднялась уже высоко и спряталась в тень. Прохлада. Я 15 минут посидела на парапете. Внизу, в долине, встречаются три пути. Давным-давно на этом перекрестке юноша, движущийся из Дельф в Фивы, вышиб старика из колесницы и убил его. Но привидений сегодня не было, ни звука, ни дыхания, ни даже тени ястреба. Только пустые горы львиного цвета и беспредельный безжалостный свет. Я села в машину, завела мотор и подумала, что богу путников, который до сих пор очень хорошо обо мне заботится, осталось стараться еще 20 миль, а потом он может спокойно меня покинуть. Но он оставил меня, не доезжая 10 километров до Дельф, в середине деревни Арахова.